Завершение роста. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Апостол Петр как бы хочет сказать: не почитайте себя достигшими, а постоянно прилагайте старания или усилия, чтобы сохранить достоинство участников божеского естества в теперешней жизни и быть достойными получения наследства нетленного, чистого, неувядаемого, хранящегося на небесах для вас, силою Божию соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Это старание включает удаление от плотских похотей, восстающих на душу, и провождение добродетельной жизни среди окружающего нас народа. Усмирение и порабощение своего тела, чтобы, проповедуя или свидетельствуя другим, самим не оказаться недостойными. Освобождение от всякого бремени, всяких недобрых привычек и запинающего нас греха. Это старание должно быть направлено к тому, чтобы делать твердым наше звание и избрание. Твердым, то есть устойчивым, прочным, не поддающимся изменениям, каким Иов почитал Бога, каким был закон Господень, соблюдение которого царь Давид завещал своему сыну Соломону, и каким персы и медяне считали свой государственный закон. Звание. Это слово имеет несколько значений. Первое. Это приглашение на особое торжество. За себя и Тимофея апостол Павел благодарил Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофею, 1 глава, 9 стих. В притчах Христовых несколько раз упоминаются званные, которые были предупреждены о предстоящем торжестве, но которые не воспользовались последним призывом прийти на торжество. Второе. Это положение перед Богом. Апостол Павел молился о христианах в Фессалонике, чтобы Бог соделал их достойными звания и совершил всякое благоволение благости в силе. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, 11 стих. А христиан из евреев просил: «Итак, братья, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Третье значение. Это положение в обществе, сословная принадлежность. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. 1 Коринфянам, 7 глава, 20-21 стихи. Даже в так называемом бесклассовом обществе даются научные звания: инженер, доктор, профессор, военные, офицер, генерал и другие. Четвертое. Звание только. Горькое сознание, что действительности нет. Это может относиться и к положению, и к многим библейским именам. Иудеянка, возвратившаяся в Вифлеем с полей Моавитских, своим знакомым сказала: «Не называйте меня Ноеминью, что значит приятная, а называйте меня Марою, горькая, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Руф, 1 глава, 20 стих. Имя Авессалом значит «отец мира», а на деле он был бунтовщиком и намеревался стать отцеубийцей. Об одном из своих служителей Господь сказал: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение, 3 глава, 1 стих. Избрание – это выбор из числа одинаковых или подобных. Оказание предпочтения кому или чему-либо. Вот ряд примеров. Народ израильский считался избранным из всех народов на земле. Второзаконие, 7 глава, 6-8 стихи. И Иерусалим считался избранным из всех городов израильских. Третий царств, 14 глава, 21 стих. Пророки и праведники были избранными из народа израильского. Псалом 105, 23 стих. Амоса, 2 глава, 11 стих. Христос сказал своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Савла гонителя он назвал своим избранным сосудом. И мы должны быть особенно благодарными Богу за его милости к нам и за то, что апостол Петр, апостол Павел и апостол Иоанн назвали и считали избранными всех истинно верующих в Иисуса Христа. И этих избранных, а не всех людей, апостол Петр увещевает: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Так поступая, то есть стараясь показать в своей вере семь необходимых качеств: добродетель, знание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Так поступая, никогда не приткнетесь, не сделайте ошибки. Или, как в церковно-славянском переводе сказано: «Не имати согрешите никогда же». Ни от недостаточного понимания воли Божьей, ни против какой-либо заповеди Господней, ни в своих высказываниях. О призванных и избранных Богом апостол Петр был очень высокого мнения и написал им: «Вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет. Сознающим это и поступающим достойно апостол далее пишет: «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». В церковно-славянском переводе стоит: «Сице бо обильно преподастся вам вход». Есть русское слово «преподать», «передать» или «научить». Но нет слова «преподать», то есть «добавить к тому, что уже дается». В новом русском переводе, издание 1970 года, стоит: «Ибо так будет вам щедро предоставлен вход». Эти расхождения переводчиков, старавшихся сделать наилучшие, вызваны трудностью, почти невозможностью, перевести на другие языки одним или двумя словами греческое слово «эпихорео», которое означает подготовить хор и вывести его на сцену с оплатой всех расходов. Это же самое слово «эпихоригио» апостол Петр употребил в 1 главе 5 стихе. Мысль апостола, какую внушил ему Дух Святой, такая: «Если вы со своей стороны приложите все старания, чтобы приготовить и вывести на сцену, показать перед всеми в вашей вере семь необходимых качеств – добродетель, знание, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь, то Господь с его стороны добавит к вашим стараниям свою помощь и силу, на свой счет научит вас и своей ценой приобретет для вас право на вход в его вечное царство». Бог, дающий семя сеющему и хлеб в пищу, просящему Него, дает дары Духа Святого для верующих в Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. О себе и своих сотрудниках апостол Павел написал, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. И теперь, как и в первые века христианства, с большим успехом на ниве Христовой трудятся те, которые научены Господом, чем те, которые только окончили богословскую школу. Но если к духовному просвещению добавить еще и общее, или к общему добавится еще и духовное, тогда человек будет ко всякому доброму делу приготовлен. А это Господь делает во все века. Ценою крестных страданий и смерти Иисус Христос приобрел нам вечное искупление, искупил нас от суетной жизни, сделал для нас доступным небесное святилище и открыл нам вход в свое вечное царство. Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа начинается для человека в тот момент, когда Бог, призывающий и избирающий, избавляет человека от власти тьмы и вводит в царство возлюбленного Сына Своего. Тогда совершается переворот в душе человека. Он познает, что Царствие Божие внутрь вас есть. Ему становится понятным, что Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Таким образом исполняются слова Христовы. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Аминь».